1918 год. Уже совсем стемнело, когда Аглая вошла в город. Она думала, что не сможет пробраться по высокому косогору, непременно соскользнет с тропы и свалится с обрыва. Однако, как ни странно, идти было легко даже в почти полной темноте. Сухая глинистая тропа чуть светлела под ногами, справа поднимался склон, слева от обрыва тропку почти постоянно огораживали кусты, и нужно было только держаться подальше от их темной массы. Сначала Аглая шла как канатоходец, ставя ноги перед собой, путаясь в них и то и дело теряя равновесие, но потом привыкла и перестала бояться. Вернее, перестала трястись от страха всем телом, а в душе-то колотилось по-прежнему. Но не от того, что ждало впереди, от того, что оставалось сзади. Она еще там, на поляне, вытерла руки о траву и попыталась очистить их землей, а все же они были липки от крови, так внезапно хлынувшей ей на руки. Аглая не чаяла, когда, наконец, спустится к воде. Но близ моста будет опасно, там может стоять патруль. Значит, нужно дойти до воды раньше. При этом не стоило рисковать и лезть с обрыва прежде, чем дойдет до мукомольной фабрики. Слишком большая крутизна, легко сорваться. И вот чуть только показались на фоне темнеющего неба светлые очертания элеватора, Аглая начала искать идущую вниз тропу, и нашла ее таки. Здесь еще можно было идти не таясь. Фабрика давно стояла, никакой охраны, никакой работы. Аглаю все сильнее тошнило от запаха крови. Она так спешила, что дважды чуть не сорвалась, но все же удержалась на тропе. Наконец, подкатила к ее ногам свежая и живая, чудно пахнущая волна. Аглая присела на корточки и принялась тереть руки песком и ополаскивать в воде. Снова понюхала руки. Вроде пахнет уже не кровью, а только речной свежестью. Она надела ту журку, которую взяла у Гектора, съела прихваченный с собой кусок хлеба из его припасов, запила речной водой и пошла дальше. Постепенно она успокаивалась. Красота тихой ночи захватила ее. Звезды отражались в спокойной воде, где-то вдали плеснула хвостом сонная рыба, далеко-далеко хлестнул выстрел, забрехали собаки, но тотчас все стихло, словно тот выстрел не мог иметь никакого отношения к царящему вокруг покою. Эта ночь обнимала и вела, оберегала и направляла. Аглая ощущала себя будто в каком-то коконе, который делал ее незримой и неслышимой. И все же не хотела бы она испытать свой кокон на прочность, наткнувшись на патруль. Но пока везло. Между прочим, иногда Аглая ощущала, что не одна идет в ночи. Издали порой доносились крадущиеся шаги. Замирала она, замирали и шаги. Но девушка понимала, что в темноте движутся люди, которые так же, как она, идут по каким-то своим тайным делам и так же, как она, не хотят быть замеченными. Они проходили мимо друг друга, каждый своим путем, настороженно, словно корабли, которые минуют друг друга в тумане, боясь столкновения. Только корабли дают знать о себе явными гудками, а здесь приходилось таиться, красться, почти не дышать. Она шла уже больше часа, и теперь была почти уверена, что сбилась с дороги. А кого спросишь? Наконец слабо засветились в полутьме белые гладкие стены, замерцали купола, и Аглая с облегчением перевела дух. Это была Сергиевская церковь. Улица, на которой она стояла, тоже звалась Сергиевской. Она пересекла Ильинку и двинулась по Сергиевской вниз, к оврагу под Лыковой дамбой. Уже недалеко была Покровка. Аглая дошла до трамвайных путей и постояла на них, пытаясь сориентироваться. Овраг, который она искала, находился от нее справа. Впереди, на Покровке, царила кромешная тьма. Никаких фонарей, никаких светящихся окон. Она стояла, всматриваясь в темноту, пока не различила очертания того дома, который ей был нужен. Тогда она тихо-тихо сделала несколько шагов. Вот крыльцо, вот дверь. Крыльцо, конечно, заскрипело. Аглая замерла и тут же услышала, как скрипнула половица за дверью. Кто-то там насторожился, кто-то ждал. Ее? Нет, вряд ли. Ну, посмотрим, кто и кого тут ждет. Аглая стукнула в притолку. Она готова была отвечать на всякие дурацкие вопросы, типа «кто там?», «да зачем?», «да кого нужно?», Готова была врать, вранье было припасено заранее. Однако дверь распахнулась мгновенно, резко, и на пороге выросла невысокая мужская фигура. В руке сверкнул пистолет. В ту же минуту Аглая услышала, как щелкнул взведенный курок. Кто-то еще затаился неподалеку в сенях, готовый выстрелить в нее в любую минуту. Она завизжала и шарахнулась с крыльца, но не назад, а вбок. И правильно сделала. В том направлении, где она стояла, грянул выстрел. Пуля просвистела мимо. Но Аглая не удержалась на ногах, повалилась на земь и поползла куда-то в сторону, в спасительную ночь. «Зачем ты стрелял?» — раздался тяжелый раздраженный бас, и Аглая узнала голос Гаврилы Конюхова. «Башку оторву. Ты его спугнул? Я же сказал, впустить в дом, а ты полез со своей пушкой. Иди ищи теперь. Может, ранил его? Может, он где-то тут валяется? Как бы не уполз». Аглая поползла как можно быстрее. «Да утихни, Гаврила», — отозвался человек, стрелявший в нее. Его голос тоже был девушке знаком, только она не могла вспомнить, кому он принадлежал. «Стоп, да ведь Учкасову, тщедушному такому анархистику, который обыскивал Гектора, когда тот пошел сдаваться Хмельницкому. Это был не он, понимаешь? Не он, а какая-то баба. Я почему стрелял? Потому что она начала визжать, как пилой по ушам резанула. Но я и не выдержал. Пилой ему по ушам», — рыкнул Конюхов. «По яйцам бы тебе пилой, понял? Нельзя было ее упускать». «Да что тебе, своих баб мало?» — хмыкнул Учкасов. «Со своими двумя сперва разберись, потом третью лови. Или думаешь, Гектор в бабью справу переоделся? Да ну, он же верста коломенская, косая сажень в плечах. А это была хоть и длинная, а худая, что лозина. Не-не, не мужик, сразу видать». «Высокая, худая?» — насторожился Конюхов. «А одета как?» «Да что я, сам баба ее одежу разглядывать», — обиделся Учкасов. «Ты не баба», — успокоил его Гаврила. «Ты гораздо хуже, потому что у некоторых баб ум хоть и короткий, да все же есть. А у тебя ничегошеньки в башке нету. Вдруг приходила та баба. Она тоже высокая да худая, а одета в черное платье. Если бы ты ее спугнул своей пушкой, я тебе всю оторву, что только можно, а не какие-то пряжки, понял? А вот интересно», — угрюмо подумала Аглая, — «откуда Гавриле знать, как я выгляжу и во что одета, если он меня в жизни не видел?» Наталья ему разболтала. «Вот откуда?» «Еще одно подтверждение того, что она предала Гектора. Кстати, что там сказал Учкасов? Мол, со своими двумя разберись. Одна Лариса Полетаева, а вторая не Наталья ли? Неужто она его тайная любовница?» «Гаврила Митрич, сокол ты наш!» — плачущим голосом заговорил между тем Учкасов. «Да мыслимое ли дело в такой темнотище бабье платье разглядеть? Она как завизжит, у меня палец сам на крючке дернулся». «Балда ты, Учкасов, форменная балда!» — прорычал Гаврила. «Шум подняли, всю округу всполошили. Слышишь, как собаки заливаются? Как бы сюда патруль не принесло. А ты чего приперлась, хозяйка?» «Родимые», — послышался тихий женский голос, — «кто тут был? Никак подстрелили когось? Не Наташенька ли приходила нас с доченькой наведать?» «Иди спи, старая», — угрюмо отозвался Гаврила. «Нет тут никакой Наташеньки. Никого мы не подстрелили. Так померещилось тебе». «Нету Наташеньки», — печально повторила женщина. «Вот уже который день носу к нам не кажет. Все нас бросили. Илюша давненько не приходит. А такой хороший мальчик был. Как умер папенька ихний, как сгорел дом, все перемешалось, и Наташка с пути сбилась, и Илюша где-то скитается, словно затравленный дикий зверь». Аглая слушала ее безропотные причитания и чувствовала, что к глазам подступают слезы. Вроде бы несколько минут назад натерпелась такого страху, что надо трястись и колотиться, поскорее ноги отсюда уносить. А она сидит под каким-то кустом и точит слезу от невыносимой жалости, которую пробудил в ней шепот одинокой, всеми покинутой старой женщины. Наверное, она та самая тетка Натальина, о которой упоминал Гектор, и у которой воспитывается ее дочь Лариса. И девчонку тоже жаль. Да чего жаль? Всех жаль, словом. Наверное, просто слишком много пережила Аглая за сегодняшний день, слишком много страшного испытала, вот и притупилась способность бояться. Ну а что до жалости? Видела немало мертвых, и немало людей убили на ее глазах, а жалеть их было некогда, вот сейчас на нее и нахлынуло. «Иди спать, бабка», — повторил Конюхов, — «а ты, Учкасов, смотри в оба, вдруг еще кто-то придет». «Да кто еще придет?» — с досадой отозвался Учкасов. «Выстрел, небось, на другом берегу Оки был слышен». «Можно было бы и поспать, а, Гаврил Дмитриевич, товарищ командир?» «Успеешь, на том свете отоспишься», — рявкнул Конюхов. «А выстрел? Да что ж такого, выстрел и выстрел. Кто только не пуляет теперь ближнего своего, как в копейку. Авось повезет, авось еще прилетит наша птица». «Может, и прилетит». «Да птицелов шибко притомился», — не унимался Учкасов. «Нельзя ли кого-нибудь мне на смену прислать?» «Кого же я тебе пришлю?» — зло спросил Гаврила Конюхов. «Видишь сам, народу у нас мало. Даже мне пришлось с тобой остаться. Кто Ларису охраняет, товарища комиссара Полетаеву? Значит, кто доктора? Кто в деревне остался дом стеречь? Вдруг Гектор туда вернуться вздумает? А кто в засаде сидит? Каждый человек на счету. Неизвестно только, куда чертов Семка подевался. Я его за делом послал, а он будто сквозь землю провалился». «Небось, сбежал уже в город, гешефты свои ладит». «Сквозь землю провалился?» — задумчиво повторил Учкасов. «А что? В доме том проклятущем все могло быть. Говорят, он весь тайниками да ловушками напичкан. Ступишь не на ту половицу, да и провалишься в подземелье. Будешь там сидеть заживо замурованный, звать на помощь, да никто тебя не услышит». «Ради всего святого, Монтрезор», — вспомнил Аглая из Эдгара По, и ехидно улыбнулась, несмотря на усталость и напряжение. «А ведь Учкасов, даром что дурак дураком, угадал все в точности. Сёмка-то, которого они потеряли, ведь и впрямь провалился сквозь землю». Когда Гектор выхватил из мешка револьвер, Аглая в первую минуту обмерла. Он ведь сказал, что она ему тоже противник, почитай враг, как и Наталья с Ларисой Полетаевой. Он ей не верит. «А что если...» Аглая сидела, точно окаменев, и до нее не тотчас дошло, что ствол направлен не на нее, а поверх ее плеча. И смотрит Гектор не на нее, а на какого-то человека, стоящего за ее спиной. «Здорово пожаловать, гость незваный», — не слишком приветливо сказал Гектор. «Руки-то подыми, как положено доброму человеку. И оружие давай-ка доставай да бросай в сторону, понял?» Аглая обернулась и увидела маленького, чернявого, словно чертик, только что выбравшийся из преисподней, человечка, с курчавыми волосами и небритыми щеками. Одет он был не во флотскую форму, а в какую-то смесь штатского с солдатским, ботинки с обмотками, нелепые мужицкие портки, а сверху студенческая тужурка с сорванными петлицами. — Ты, Гектор, пушку опусти, — сказал человечек отчетливо вздрагивающим голосом. — Чего ты в меня целишься? Я тебе ничего плохого не сделал, и оружия у меня нет. Я его в твоем чертовом подвале потерял. — А кой черт тебя в подвал понес? — почти миролюбиво спросил Гектор. И вот он явственно приободрил человечка. Он перестал трястись и ответился с конфуженной улыбкой. — Да ты понимаешь, пошел было поглядеть, где что плохо лежит. Жизнь нынче такая, что не пошаришь по углам, и голодный, и холодный будешь, и голым по миру пойдешь. В какую-то башенку поднялся, смотрю, два шкафа. В одной тайник развороченный, значит, наши тут уже побывали. А рядом шкаф каким-то барахлом набитый, тряпье в узлах. Слышу, наши шустрят по дому. Все шукают, кто из твоих сообщников остался, кто из дому стрелял. А мне-то что, в меня-то не попали? Ищите, думаю, а я лучше в шкаф загляну. Вдруг там кто-то случайно позабыл портмоне с золотыми рублями. Он ухмыльнулся, сверкнув очень мелкими, очень белыми зубками. «Ищу, необходимо пояснить. Да я шучу, Гектор, шучу». Гектор кивнул и сделал ответную улыбку, не разжимая губ. «Никакого портмоне, как ты сам понимаешь, я там не нашел, потому что его там отродясь не валялось. Но когда я туда полез, то поскользнулся на какой-то тряпке, да и влетел головой в заднюю стенку. Слышу треск. Думал, моя башка треснула». «Да нет, оказалось, треснула стенка». Гектор кивнул, но уже без улыбки. Вид у него был мрачный. «Гляжу, а там не дуб мореный, фанера», — продолжал человечек. «Поглядел я в трещину, за ней каморка. Хотел ребят кликнуть, а потом думаю, Вдруг там схоронка Гектора. Разломал стенку, влез туда, поднял крышку в полу, подвал. Ага, решил, нашел тайник. Наверняка там что-нибудь зарыто. Вышибло ведь из головы начисто, что я на втором этаже, а до земли еще, уй, как далеко. Спрыгнул вниз и полетел, как прямиком в преисподнюю. Пятки отшиб, когда упал, едва с места смог сдвинуться. Куда попал? Орал, звал на помощь, но никто не слышал. Начал по стенам шариться, нашел какую-то дыру. Полез в нее, все коленки смазолил, пока не увидел свет. Человек демонстративно отряхнул на коленях портки. Вышел на косогор, уже собрался с обрыва сигать и в обход идти, как смотрю, тропа. Пошел по ней, а тут вы на камушке сидите. Вот, значит, и ты, и камень. Он с видимым удовольствием присел, да и девка с тобой. Эки ты швыдкий, Гектор, человечек подмигнул Аглая, но наткнулся на ее ледяной, настороженный взгляд и спохватился, что слишком расфамильярничался. Вы уж извините, великодушно, барышня, люди мы простые, неграмотные, слова сказать не обучены. Забормотал он, пуча глаза и весьма бездарно валяя себя деревенского Ваньку. Гектор продолжал стоять неподвижно, не спуская с человечка ни ствола, ни взгляда. «А вот скажи, друг любезный, — проговорил он наконец, — видел ли кто, как ты в тот шкаф залез? Вот тебе крест, — горячо начал клясться человечек, — вот тебе крест святой истинный, что не видел никто. Какой же у тебя может быть крест? — усмехнулся Гектор. — Тебя зовут-то как? — Сёма Фельдман, — виноватым тоном сказал человечек, и вроде бы как даже покраснел. — Но я же и говорю, что крестом тут и не пахнет, — насмешливо бросил Гектор. — Ты в отряде Конюхова кто, Сёма Фельдман? — Писарь, — с ноткой гордости сообщил тот. — И что? — Просто так интересуюсь, — пояснил Гектор. — И как тебе Конюхов относится? — Лучше некуда, — приосанился Сёма. — Я у него в отряде самый первый человек. Гаврила понимает, откуда и куда теперь дует красный революционный ветер. Его матросня, крестьяне да работяги, дурни, им бы пулять по ком не попадя. А я в хедре учился и по-русски пишу, читаю и на иврите, и на идиш. Как я погляжу, ты очень ценный для Гаврила человек, Сёма Фельдман, оценивающе поглядел на него Гектор. А то, — обрадовался Сёма, — я стараюсь. Сейчас такое время, что наш брат иври, по-вашему, еврей, может пойти очень далеко, очень. Небось, все наши дошли до самых верхних верхов. Что тебе говорить за Янкеля Мойшевича Эйнмана, то есть Яшу Свердлова? Что тебе говорить за Лейбу Бранштейна, Леву Троцкого, либо за Герша Радомысльского, Гришу Зиновьева? Вот погодите, мы еще всех русских заставим учить иврит или идиш, как они нас заставляли толдычить свои азбуки, веди. А все почему? Потому что русские дураки, а евреи хитрые. Вы ведь каждый сам по себе, а мы друг за дружку стоим горой. И тут же он перехватил взгляд Гектора и мелко засбоил. Да я не про тебя, Гектор. Ты у нас тоже хитрый, как самый настоящий местечковый еврей. Вон как одурачил Хмельницкого и Гаврилу Конюхова. Слушай, Сёма, задушевно произнес Гектор, и в голосе его вдруг зазвучал такой же акцент, как у Фельдмана. «Большое тебе спасибо за то, что меня так высоко ценишь. Ты учти, я против евреев ничего не имею. Я не черносотенец. У нас среди эсеров много было евреев. Возьми хоть товарища Вольского, да и лучший друг моего отца, адвокат, еврей. Второй его друг тоже еврей, правда, выкрест. Отец был его крестным отцом. Смешно, верно, Сёма? Тот человек был Вольф Циммерман, а стал Владимир Проскурин. Фамилию жены взял. А ведь он никто иной, как родной отец вашей комиссарши, Ларисы Полетаевой. Да у нее не только отец был из наших, — оживился Сёма, — про отца-то все знают. Но, говорят, и первый муж ее был иври. Про первого не скажу, — покачал головой Гектор. Ничего о нем не знаю, кроме того, что какой-то ворюга он был. А вот про второго знаю. Убили его. Красный убили еще в ноябре 17-го. Полетаева поставили к стенке за то, что он на крыше своего дома укрепил антенну, радиосигналы принимать. Есть такая новомодная выдумка — радио, передача звука на расстоянии. Так вот, его потащили в чеку и решили расстрелять, потому что кто-то ляпнул с дуру, мол, он будет сигналы белым передавать. Лариса в то время была в Москве. Жена Полетаева, вторая, женщина, на которой он женился после того, как Лариса его бросила, кинулась комиссарше в ноги, умоляя спасти его, но Лариса и пальцем не шевельнула. Так его и расстреляли. «А ты думаешь, он был кто? Русский? Ничего подобного. Он был ваш. Лариса могла его спасти, но не спасла. А ты говоришь, все ваши друг за друга горой стоят». «Неужели Полетаев был еврей?» — ужаснулся Сёма. «Совершенно верно. Историю его гибели я узнал от отца Ларисы, который написал моему отцу». «Це-це-це», — удрученно покачал головой Сёма. «Скажи на милость, какие ошибки бывают?» «И все равно Лариса за своих горой стоит, я тебе точно говорю». «Ошибки и впрямь бывают», — вежливо оборвал его Гектор. «Вот и ты ошибся, Сёма. Ошибся, когда пришел сюда и попался мне на глаза. Думаешь, я позволю тебе привести всю вашу гоп-компанию по моему следу?» «Да я же тебе говорю, Гектор», — улыбнулся Сёма. «Все случайно вышло. В шкаф нечаянно вломился. Никто и не знает, что я в подпол провалился. Я ничего никому не скажу». «Точно не скажешь», — кивнул Гектор, чуть пошевелив указательным пальцем. Грянул выстрел. Сёма упал возле камня, рядом с Аглаей, и кровь, хлынувшая из его простреленного горла, забрызгала ей руки. «Софим, Сёма», — тихо сказал Гектор. «Софим?» Примечание. «Софим? Конец. Иврит. Конец примечания». Ну, если для Сёмы это был, конечно, конец, то для Аглаи только начало страшной истерики. Черт знает, почему именно смерть никчемушного, болтливого, неприятного существа, врага, так подкосила ее. Просто, наверное, силы кончились, еще кровь на ее руках. Кто знает, может, упади Сёма в другую сторону, она не обезумела бы так. Гектор должен был подумать, что кровь Сёмы забрызгает ее, должен был. Она уже не помнила, какие обвинения она выкрикивала, швыряла в лицо Гектору. То, что Сёма был самый обыкновенный бандит, который, окажись у него оружие, хладнокровно прикончил бы их, подкравшись, ничего не меняло. Ее сразило обыденное хладнокровие, с которым Гектор застрелил человека. Он выстрелил даже не от большой опасности, взял и убил. Сам-то инстинктивно отстранился, чтобы не забрызгаться, а Аглая... Он просто залил кровью женщину, с которой только что целовался как одержимый. На том месте, где трава была измята их телами, натекла лужа крови, и это заставляло ее рыдать еще сильней. Потом она долго плакала, ничего не объясняя Гектору, да он и не спрашивал. Молчал и смотрел на нее, даже не пытаясь утешить. То есть сначала сунулся было обнять, но она оттолкнула его с истерическим криком: «Я запачкаю тебя кровью». У него стало белое лицо. Наверное, он понял. А может быть и нет, кто его знает. Шло время, Аглая никак не могла унять рыданий. И вдруг, отняв от глаз ладони, она увидела, что Гектор собирает вещи в сидр. Он отрезал ломоть хлеба и положил в стороне рядом со своей тужуркой. И Аглаю как ударило. Она поняла, что эти вещи предназначены для нее, что он сейчас уйдет от нее и даже в город не отвезет, как собирался сначала. «Ты уходишь?» — выговорила она, с трудом прорываясь голосом сквозь всхлипывание. Гектор кивнул, не поворачивая головы. «Я должен все выяснить окончательно», — сказал угрюмо. «Все мои логические умозаключения одно, а жизнь совсем другое. Она заставляет людей поступать вопреки всякой логике, и никакая логика не способна объяснить их поведение. Вот ты рыдаешь над каким-то мелким мерзавцем, как будто он самый родной тебе человек. А на меня, которого так целовала, которому отдала все, что у тебя было, смотришь с ненавистью. Какой тут можно сделать вывод, причем совершенно логичный и логический? Что ты из банды Конюхова, заодно с ними была с самого начала, что плюгавенький писарь был тебе дорог и близок, что ты нарочно держала меня около камня, отдалась мне, чтобы задержать здесь подольше, потому что сейчас по следам Сёмы сюда придут другие анархисты. Кстати, возможно, что не Сёма нашел путь через второй тайник, а ты указала его перед тем, как прыгнуть. Сама указала. Логично?» Аглая кивнула, как завороженная, но тут же отчаянно замотала головой. «Но это неправда, неправда. Зачем бы я стреляла в них? Я помогла тебе бежать, и если бы я указал им тайник с подземным ходом, они все уже были бы здесь и застали бы тебя врасплох, пока мы...» У нее голос сел от возмущения, и Гектор посмотрел примирительно. «Да я понимаю. Просто хотел привести пример, сколь обманчивы могут быть совершенно логичные, на первый взгляд, выводы. Я по-прежнему не могу, или не хочу, понимай, как знаешь, верить обвинениям в адрес Натальи. Ведь каждый довод можно истолковать двояко. Она — мать моего ребенка. Я не могу, не имею права обвинить ее вот так, на основании только одних слов разозленной женщины». Аглая вскинула голову, хотела что-то сказать, но промолчала. «И моего собственного больного воображения. Я должен лично убедиться в ее предательстве. А сделать это можно только одним способом». «Каким же?» — тревожно спросила Аглая. «Пойти к камню и убедиться, что там нет засады». Она не поверила ушам. «Камню? Пойти к камню? Но вот же он!» Гектор глянул из-под лобья. Казалось, он не решается что-то произнести. Наконец решился. «Видишь ли, это случайное совпадение. Я имел в виду камень в бывшем саду моего отца. Огромный валун лежал там с незапамятных времен и наполовину врос в землю. Я играл около него мальчишкой, и мой отец играл в детстве. Когда мы с Наташей были совсем маленькими, я учил ее не бояться прыгать с того камня. Вот все, что осталось нетронутым, незыблемым от моего дома, от детства, от моей семьи, от прежней жизни, это единственное место, где они смогут меня взять, если устроят засаду». Аглая стояла, будто молнией пораженная. Слова Гектора произвели на нее не меньшее впечатление, чем кровь несчастного Сёмы Фельдмана. «Значит, спасшись с ее помощью, взлетев на коня и перелетая через забор, Гектор думал не о ней, заботился не о ней, не ей кричал: „Беги, беги, жди меня у камня“. Ну да, не ей, а Наталье, которая его предала, во что он маниакально, упорно не желает верить. А здесь, здесь, около этого камня, он очутился и впрямь случайно. Приехал за своим чертовым сидором, в котором были еда и оружие, увидел Аглаю, страсть в ее глазах, и не устоял. Плотью был с ней, а сердцем, душой, мыслями — с другой. Значит, он все врал, все его слова — ничто. Ладно, хватит ей вмешиваться в жизнь человека, даже имени которого она не знает, да и не хочет знать. Она презирает себя за все, что у нее с ним было, за свои поцелуи, за нежность, за стоны свои, ненавидит его. Пусть делает, что хочет, пусть идет, куда хочет. Единственное, что она может ему сказать — скатертью дорога. «Знаешь, что я тебе скажу?» — глядя из-под лобья и с трудом сдерживая злость, от которой першила в горле, хрипло выговорила Аглая. «Советую тебе хорошенько подумать над тем, что делать и куда идти. И если ты сунешься к тому камню, а там все же окажется засада и тебя схватят, ты никогда не найдешь бабочек крёза, не передашь своим. И как в таком случае быть с твоей честью?» «Да, выстрел попал в цель». Конечно, Аглая знала, что упоминание об эсеровской чести одно только и может остановить Гектора. Он ведь одержимый. Мужчина ведь превыше всего ставит иллюзии. Честь, имя, благородство. Хотя, в общем-то, и женщины от них не отстают. Любовь, нежность — ведь тоже иллюзии. Гектор замер, побледнел, на лице выразилась досада. Ну да, понимал, что она права, но как признать ее правоту, как с этим смириться? «Ты не должен туда идти», — повторила Аглая с нажимом. «Туда пойду я. Я попытаюсь подобраться незаметно и выяснить, лишь Наталья пришла туда, или там устроена засада». Он думал над ее предложением так долго, что сумерки начали угасать. «Хорошо», — наконец неохотно выговорил Гектор. «Только к камню тебе идти не придется. Если там обосновалась вся эта банда, они не дадут тебе ничего выяснить. Просто будут палить, не глядя, убьют еще на подходе. Вот слушай, близится ночь. Тут, в верстах в пяти, во враге под Лыковой дамбой, стоит дом Натальиной тетки. У нее наша дочь, я говорил тебе о ней. Ты придешь туда и постучишь. Это второе место в городе, куда я могу пойти в случае чего». «А первое? Камень?» — с любопытством спросила Аглая. «Нет. Я тебе потом про то место скажу. Камень — просто опознавательный знак. Словом, ты придешь в тот дом и постучишь. Ради бога, будь осторожна. Если я не прав, а права ты, Натальи там не будет, но будет засада. Значит, Наталья ждет с остальными у камня. Но ты туда не пойдешь? Пойду. Я должен, пойми, должен выяснить все до конца. Может быть, из нее силой выбили признание о камне. Я хочу знать. Мне нужно все выяснить. Но сначала навещу одного человека. Его маленький домик на Ашаре, неподалеку от Дворянской. Он знает очень много тайн, поскольку был частным поверенным в делах, а это все равно, что семейный доктор. Гектор помолчал, потом глянул из-под лобья. Я не хочу пока говорить, потом скажу. Теперь о тебе. Ты отправишься в его дом после того, как побываешь у Натальиной тетки. Пройдешь через Лыкову дамбу, потом прямо через Покровку до поворота на Ашарскую. Третий дом справа, очень маленький, о двух этажах, красного кирпича. Вот дом, который тебе нужен. Слева калитка, но ты не стучи, чтобы шума не поднимать, а подними руку и просунь в щель вверху слева. Щеколды именно там, они чужие не знают, только свои. Сдвинешь щеколду, войдешь, и сразу увидишь крылечко. Жди меня в доме, если придешь раньше. Скажи хозяину, что ты от меня. Ему можно доверять, как никому другому. И как его зовут? Лев Борисович Шнерзон. Он старинный друг моего отца, я уже упоминал о нем. Кроме того, он был дружен еще с одним человеком. Голос Гектора зазвучал нерешительно. «Понимаешь, у меня зародилось одно подозрение, но я должен его проверить. Совершенно дикое предположение, я даже не в силах его осмыслить и осознать. Но если я прав, то объяснится очень многое. Мне противно даже думать об этом, не то что говорить. Мои домыслы не основаны ни на чем, кроме как на одном совпадении, поэтому я должен выспросить у Льва Борисовича кое о чем». Даже не знаю, как сформулировать свой вопрос, как вообще о таком спрашивать-то. Но к тому времени, когда ты до него доберешься, я уже пойму, стоит ли его сдавать. А ты уверен, что он тебе ответит? Ведь у врачей и юристов существует такое понятие, как профессиональная тайна. Я скажу ему, что речь идет о жизни и смерти, и он ответит мне. Он всегда любил меня как сына, своих-то детей у него не было. Между прочим, он серьезно относился к моему увлечению архитектурой, считал, что я талантлив. В меня мало кто верил поначалу. Говорили, что я прикрываюсь именем своего отца, который был великолепным инженером, очень популярным в городе. Но это не так. Если бы не война, я бы создал себе собственное имя. Когда я уходил на фронт, у меня было несколько интересных проектов. Были публикации в архитектурном журнале. Журнал с первой публикацией — я подарил с дарственной надписью Льву Борисовичу, и он сказал, что гордится мною как родным сыном. Правда, потом многое изменилось. Он очень осуждал мои революционные увлечения, эсеровские взгляды, и мы отдалились друг от друга, долгое время не встречались. На похоронах отца я не мог появиться, потому что скрывался от большевиков, и Лев Борисович передал с Натальей, что презирает меня, потому что я стал причиной смерти отца. «И ты думаешь, он вообще станет разговаривать с тобой?» «Станет», — убежденно воскликнул Гектор. «Я сумею его убедить. Я скажу ему, что раскаиваюсь, что распростился со своими разрушительными убеждениями». «Это правда?» — насторожилась Аглая. Гектор усмехнулся. «Вот вопрос, на который очень трудно ответить. Может быть, потому что сам еще не знаю ответа. Тебе это кажется странным? Главный, основополагающий, жизненно важный вопрос — а я не знаю, не хочу знать на него ответа. Похоже на то, что я не знаю, и, заметь, не спрашиваю твоего имени, не правда ли? А ведь и впрямь. До Аглаи только сейчас дошло. Она так много размышляла о его имени, что даже не сказала ему своего. А почему? Ведь никакого секрета нет. Она даже рот уже приоткрыла, чтобы назваться, но Гектор предостерегающим движением выставил ладонь. «Не надо, не говори. Я ничего не хочу знать, потому что мне придется в ответ назвать себя, а я не хочу. Если ты узнаешь мое имя сейчас, оно останется для тебя связанным вот с этим». Он кивнул на труп Сёмы Фельдмана. «Будет забрызгано кровью, как... какая-то трава. Гектор покосился туда, где окровавленная, измятая трава еще хранила следы их тел. Может быть, потом, если мы еще встретимся, если все уладится, мы познакомимся, наконец. А теперь тебе пора. Когда совсем стемнеет, будет трудно отыскать тропу. Иди, ничего не бойся. Тропинка очень удобная. Держись правее, к стене косогора, а слева обрыв будут ограждать кусты. Иди. И Аглая пошла. Гектор сунул ей в руки большую краюху хлеба, тужурку, и отвернулся. Даже не поцеловал ее на прощание. Наверное, от того, что от нее пахнет кровью, решила Аглая, и от этой мысли ей снова сделалось тяжко. Так тяжко, что она снова впала в тихую истерику, которая исчезла только после омовения в реке. Сейчас она шла от Лыковой дамбы к Большой Покровской улице и с раскаянием думала, что зря позволила себе так распуститься. Она не имела права ничего требовать от Гектора, ни любви, ни верности, ни благородства, ни жалости к врагам, ведь враги не жалели его. Мать его ребенка предала, да и проявлений чего бы то ни было благородства по отношению к нему Аглая не заметила. Она попала в сегодняшние события, как девочка из хорошей семьи в дурную компанию, и словно глупенькая барышня пытается события переделать, а людей, в них участвующих, перевоспитать. Но винить-то в случившемся некого. Ее никто не заставлял переодеваться в одежду Ларисы Полетаевой, она сама захотела, вот теперь и расплачивается. Некого винить, поэтому нужно принимать все, что с ней происходит, таким, какое оно есть, и людей принимать такими, какие они есть. Так Аглая уговаривала себя и успокаивала. И почти уговорила и успокоила, но все же чувствовала, что лукавит. Был один человек, которого она не была готова принимать таким, какой он есть, просто не могла. Наталья, Гаврила Конюхов, Лариса, Константин и Федор, доктор Лазарев, не в меру болтливый Сема Фельдман, омерзительный Хмельницкий. Все они в ее восприятии были не более чем статисты при главном герое. Аглая было не безразлично, какие они, злые или добрые, подлые или честные, смелые или трусливые, лишь постольку поскольку их поступки определенным образом отражались на судьбе главного для нее героя, Гектора. И так она выяснила, что засада ждала таки его в доме Натальиной тетки. Дело было сделано. Теперь ее путь лежал к Льву Борисовичу Шнейрзону. Издалека вдруг послышался рокот автомобильного мотора. Тяжело груженный грузовик промчался от площади Советской, бывшей Благовещенской, и остановился у великолепного здания Государственного банка. Раздались неразличимые слова команды, захлопали борта грузовика. Аглая так и замерла. Чего-то еще экспроприировали красные у местных буржуев, залезли в чьи-то семейные родовые ценности, расхватали то, что из поколения в поколение носили на своих шеях, плечах, перстах и в ушах прекрасные женщины. И вдруг ей пришло в голову, что очень возможно, шкатулка Крёза не у Ларисы Полетаевой, не у Хмельницкого, не у какого-то там полумифического Авдориса Орлова, а... Девушка напряженно нахмурилась. Какая-то мысль зацепила ее при упоминании Орлова, и начала плестись цепочка. Орлов, алмаз. Дальше выплыли слова 400 тысяч рублей и еще почему-то карты. Но тут же мысль пропала, и Аглая снова подумала. А ведь вполне могло быть, что Авдорис Орлов погиб, шкатулку у него отняли, что она лежит себе в подвалах Госбанка, а тут люди ради нее губят и свои, и чужие жизни, льют кровь напропалую, как водицу. Она наконец-то улучила момент перебежать Покровку, чуть не потеряв один из башмаков в ямине от выбитого булыжника. Небось, какому-нибудь пролетарию понадобилось сакраментальное орудие, а? Прошла за каулками и, наконец, свернула на Ашарскую. А вот и дом, о котором говорил Гектор. Аглая остановилась, немного не дойдя до него, осмотрелась, прислушалась. Тишина стояла невероятная, но какое-то шевеление за занавеской в окне соседнего домишки, почти неуловимое, особая настороженность всего вокруг, подсказывали ей, что тишина обманчива, что люди по соседству не спят, а напряженно ждут. Чего? Нападения бандитов? Обыска властей придержащих? Практически одно и то же. А вот она сейчас с удовольствием поспала бы. Спокойно или нет, это уж как Бог даст. Но устала она просто невероятно. Хорошо бы прийти в дом Льва Борисовича раньше Гектора, а хозяин оказался бы настолько любезен и гостеприимен, что позволил бы ей прикорнуть где-нибудь в укромном уголке, хоть на полчасика, хоть на четверть часика. Аглая осторожно пошарила по калитке, пытаясь вспомнить, что там говорил Гектор насчет Щеколды. Но калитка, чуть слышно скрипнув, отошла под ее рукой. Однако неосторожен Лев Борисович, напрасно он не запирается. «Ну, забыл человек, ну, всякое бывает», — уговаривала себя Аглая, но сердце вдруг так и сжалось. Чуть не налетев на бочку с дождевой водой, стоявшую у крыльца, осторожно поднялась по ступенькам, коснулась входной двери, чуть толкнула ее и почти не удивилась, когда она открылась. Так, а не спрыгнуть ли с крыльца, не шарахнуть ли обратно за калитку, не подождать ли Гектора там, затаившись в сторонке? Она уже двинулась было к ступенькам, как вдруг усмехнулась. Да что ж она, как та пресловутая пуганая ворона, куста боится. И калитка, и дверь, открытые по самой простой причине. Гектор ее опередил. Он уже в доме, он ее ждет. Аглая без колебаний толкнула дверь и вошла в сени, а потом в душную прихожую. Запахи неприбранного, заброшенного жилья, пыли, множество старых книг и почему-то дыма нахлынули на нее со всех сторон, и в один миг, еще ничего не увидев и не услышав, кроме темноты и тишины, девушка поняла, что для такой тишины подходит единственное слово на свете — мертвое. Этот запах холодного дыма всегда был знаком несчастья. Здесь что-то случилось, Аглая знала точно. Случилось что-то очень плохое. В доме определенно не было ни Гектора, ни кого-то другого. Но где Лев Борисович? Может быть, и дверь, и калитка открыты, потому что он ушел? Но куда он мог уйти, не заперев своего жилья в такую лихую пору? А если... Аглая вспомнила настороженность за окнами соседей, за заборами. А если он не сам ушел, а его увели, арестовали и совсем недавно, тогда она чудом, истинным чудом, избежала очередной ловушки, западни, коих за сегодняшний странный и страшный день оказалось неимоверно много. А Гектор? При мысли о нем сердце заколотилось до боли, дыхание прервалось. Он еще не приходил? Или пришел, его тоже увели вместе с хозяином? Здесь его и подкараулили. Черт, черт, черт. Ну с чего он взял, почему был так непоколебимо убежден, что у Льва Борисовича окажется совершенно безопасно и надежно? Если Аглая права, и Наталья предала его, здесь обязательно должна была ждать засада, точно так же, как в доме Натальиной тетки. Значит, Гектор пришел и наткнулся на засаду. Но тогда... Нет, он бы не сдался тихо, безропотно. Тут началась бы такая пальба, что слышно было бы на полгорода. В ночной-то тишине звуки перестрелки донеслись бы и до Аглаи. А ведь все было тихо, пока она шла сюда. Совершенно тихо. Значит, хозяина увели одного, а Гектор здесь еще не появлялся. Нужно выйти, выйти отсюда, из ужасного давящего мрака, переждать Гектора на улице. И вдруг Аглая замерла, прислушалась. Тишина вовсе не была такой уж абсолютной, как ей показалось сначала. Откуда-то доносились странные звуки, словно бы потрескивание. «Уходи отсюда», — велела она себе, но почему-то наоборот пошла вперед. Миновала прихожую, потом небольшую темную комнату, и оказалась в комнате побольше, освещенной слабым мерцанием. Так вот, что потрескивает. Огонь в камине. Отсюда и дымком тянуло. Наверное, высокий, просторный, изящно обрамленный камин давно не чистили. Аглая вспомнила слова Гектора, что Лев Борисович дружил с его отцом. Наверное, тот и соорудил в доме друга такой чудесный камин. А в нем что-то жгли совсем недавно причем. Бумаги жгли. На полу валяются их обрывки. Множество бумаг, книг, альбомы какие-то разбросаны. Да и в камине скорчились обугленные листки. Наверное, бедный Лев Борисович знал, что к нему могут прийти, пытался сжечь какие-то компрометирующие опасные документы. Что же могло у него быть такого опасного? Аглая вытащила из камина несколько обугленных листков. Это были письма без конца и без начала, почти уничтоженные огнем. удалось разобрать только какие-то отрывки. Я очень рад, что мы выбрали для жительства Москву, а не Петроград. Здесь все же самую чуточку спокойнее. Но я бы хотел вернуться в Нижний. Город для меня, хоть и много позора. Жизнь идет, а я все чаще вспоминаю. Моя дочь, судьба ее, очень меня беспокоит. Оставил ради, получил за это кроме горя и стыда. И если бы не ты... Умерла неделю назад. Я остался вдовцом, бездетным, одиноким. Никому не... Ни одной из... Может быть, только вам, мои верные, дорогие. Еще на полу валялась почтовая открытка. Ни изображения, ни текста нельзя было рассмотреть. Зато половинка с адресами сохранилась, почти не тронутая пламенем. И на ней можно было прочесть обратный адрес. Москва, Сивцев-Вражек, номер 18, дом Проскурина. Проскурин, Проскурин. Отец Ларисы Полетаевой. Тогда ее звали Лариса Проскурина, — говорил Гектор. Почерк на открытке тот же, что и на обрывках писем. Их Проскурин написал другу, Льву Борисовичу. Но что же было такого в его письмах, что хозяину дома срочно понадобилось их жечь? Или это сделал кто-то другой? Кто? Огонь в камине вдруг ярко вспыхнул перед тем, как погаснуть, и Аглая увидела на полу какие-то темные пятна. Что такое, кровь? Ее качнуло. Девушка схватилась за край стола, оперлась. Что-то упало. Она посмотрела, морщась от подступающей тошноты. Подсвечник упал и покатился по столу. Взяла его, подсунула фитиль свечи в камин к последним всплескам огня. Свеча загорелась, Аглая подняла ее, защищая ладонью, поднесла свет ближе к загадочным пятнам. Да, похоже на кровь. Цепочка тянется от входной двери, а у выхода из комнаты крови больше. Ее следы видны и на стене, и на многочисленных книжных шкафах, и у двери. Аглая, светя себе и изо всех сил пытаясь не наступить в кровь, шла по страшному следу. Толкнула дверь. Почти от порога поднималась лестница. На ее площадке возвышались книжные стеллажи, заставленные множеством журналов. Наверное, они не помещались в шкафах, вот их и выставили сюда. Аглая подняла свечу, вчитываясь в название. «Живописная Россия», «Искусство и жизнь», «Алконост», «Российское законодательство», «Юриспруденция и право», «Архитектурный журнал». «Архитектурный журнал» — это был как бы привет от Гектора, как бы пожелание держаться, набраться сил. Аглая опустила свечу, шагнула вперед и вскрикнула при виде человека, неподвижно лежащего у подножия стеллажей. Смотрела, замерев, на миг допустив самое страшное. Но нет, это не он, а какой-то старик, тщедушный, в засаленном бархатном халате, накинутом поверх пижамы. Башмаки свалились с босых ног, мучительно искривленных агонией. Седая голова залита кровью, разбита. Под окровавленной рукой лежит раскрытый журнал. Аглая стояла, оцепенев, понимая, что хозяин дома пошел открывать дверь, получил удар по голове, упал. Наверное, те, кто ворвался в его дом, сочли, что он мертв. Они что-то искали, копались в его бумагах, жгли их. Потом они ушли, а он, наверное, очнулся и пополз сюда. Почему-то не на улицу пополз, звать на помощь, а сюда, на лестницу, к полкам с журналами. О, Господи, зачем им нужны были какие-то журналы в последнее мгновение жизни? Почему ему непременно нужно было стащить с полки один из номеров архитектурного журнала, в последнем усилии жизни открыть его и умереть, забрызгав страницу кровью, уткнувшись скрюченным пальцем в размашистую надпись поперек страницы? Дорогому другу, почти второму отцу, Льву Борисовичу Ша, от его непутевого воспитанника Люши, декабрь 1913 года, моя первая публикация, даст Бог, не последняя. Аглая скользнула взглядом к названию статьи «Устройство тайников в домах и квартирах. Романтическое причуда или разумная необходимость?» А выше значилось имя автора — Кирилл Владимирович Шведов. Аглая прочла строку несколько раз, тупо, не веря глазам, а потом уронила свечу и закрыла лицо руками. Понятно, чего хотел умирающий старик. Он хотел назвать своего убийцу, и он его назвал — Кирилл Шведов. Гектор.